Глава 102. Гиганты. Посреди Сиории, недалеко от бездонного провала, вокруг которого и построен город, привычные улицы сменило что-то непонятное. Среди леса, слишком густого и дикого, чтобы сойти за парк, одиноким стражем высился огромный особняк. Ни единой тропы не вело к его крыльцу, ничто не нарушало дикую чащу, идеально вычерченный круг зарослей, обрезавший попавший на границу здание, словно кто-то взял и заменил кусок города куском северного леса, не заботясь о том, как он туда вместится. Что, собственно, и произошло. Пока Зорин и остальные бились с драконами и прорывались к поместью Яску, их враги исполняли впечатляющий ритуал телепортации, чтобы закинуть поместье в самое сердце Сиории, прямо к месту проведения ритуала освобождения первозданного. Зорин ненадолго остановился, восстанавливая запас маны. Наглость врага внушала. А он-то гадал, почему Кватач Ичил, Сильверлейк и Джарнак не участвуют в бою. Конечно, они не участвовали. Магию такого размаха не прервёшь на середине. Вероятно, лучшие заклинатели врага были неотрывно заняты в ритуале, потому защиту Яску и доверили Аганю и его ученикам, и потому враги только оборонялись. Мелькнула запоздалая мысль, надо было надавить сильней. Если бы они, не сдерживаясь, бросили все силы на то, чтобы прорваться в поместье, он помотал головой, отгоняя бесполезные мысли. Что сейчас об этом думать? Им, откровенно говоря, и так повезло. Зорин не слишком разбирался в подобных магических построениях, но весь его опыт подсказывал, противник начал ритуал телепортации не 5 и не 10 минут назад. Джарнак и его сообщники начали творить чары задолго до атаки парней на поместье Яску. Промедли Зак и Зорин ещё немного, и они могли, явившись, уже не увидеть поместье. Тогда бы вообще всё пошло наперекосяк. Он огляделся, решая, что делать дальше. Принцесса была слишком далеко в момент переноса, и сейчас практически недоступна. Даже если она быстро справится со своим драконом, путь до Сиории отнимет слишком много времени и маны. Летучий червь с Алротом тоже остался на севере, он был просто слишком большим для телепортационного ритуала. С другой стороны, оба божественных зверя забрали с собой по одному дракону-магу. Тот, что дрался с принцессой, был слишком далеко, второго выкинул из зоны переноса крылатый червь, остался лишь Агань, бьющийся с соратниками Зорина в небесах над поместьем. Увы, им достался сильнейший из тройки драконов, и вокруг уже не северные пустоши, а густонаселённый город. Как быть сопутствующим ущербом, непонятно. Хорошо, хоть Зак и его команда тоже перенеслись, как и большинство железноклювов и Салротом. Да, маги были заняты Аганем, не давая ему спалить город, но птицы и дьявольские осы были практически свободны. Салротом под командованием Верховного Жреца разогнали демонов и сейчас добивали уцелевших. Что до железноклювов, они уже почти пришли в себя после переноса, и они чуть не растеряли боевой дух. Скоро оба крылатых отряда будут готовы к бою. Как раз вовремя двери поместья Яску распахнулись, и оттуда мощным потоком хлынули лесные монстры, боевые тролли, нежить и вражеские маги. Ну да, логично. Зачем переносить поместье, если не набить его до отказа войсками? И всё же численность вражеского резерва впечатляла. В Сиории с самого начала было полно захватчиков, создающих видимость генерального сражения. Немалые силы полегли в пустошах, сдерживая Зака и Зорина на пути к Яску, и всё равно у врага было столько в запасе. Личи Красные, наверное, с ног сбились, собирая свои армии. Не только наёмники со всех концов Алтазии, но и бойцы Сулькуан и Босы. Должно быть, Кватач Ичил потратил немало политического капитала, собирая подкрепление. Древний лич здорово рисковал. Такому количеству ибасанцев будет очень непросто вовремя отступить, даже при наличии врат. Вероятно, планировалось отступить тем же путём. Войска отходят в поместье, и оно перемещается назад в пустоши. Но далеко не факт, что трюк сработает во второй раз. Зная, чего ожидать, парни вполне могут прервать ритуал. Кватач Ичил рискует большими потерями среди соотечественников. Пару секунд Зорин отвлечённо размышлял, как такие потери скажутся на репутации лича среди ибасанцев, потом решил, что сейчас не до того. Он направил железноклювов на свежие войска захватчиков и запросил поддержку с Алротом. Жрец не ответил, но рой дьявольских ос устремился в сторону поместья. Зорина определённо услышали. Затем он послал сигнал в Академию. До настоящего момента её преподаватели занимали сугубо оборонительную позицию и не вмешивались в уличные бои, но успели собрать организованную боевую группу. Теперь же, когда новый враг возник практически у них на пороге, Академия тоже располагалась недалеко от провала. Её маги выдвинулись навстречу захватчикам. Зорин знал об этом, но не собирался им помогать. Всё, что мог, он для них уже сделал. Теперь всё зависит от них. Зорин же терпеливо восстанавливал ману, ожидая. А вот, наконец, и они. Кватач Ичил, Сильверлейк и Джарнак. Вслед за иссякшим потоком монстров из поместья уверенным шагом вышли его главные враги. Все трое были такими же, как он помнил. Древний лич был в своей боевой форме, черные кости, закованные в золочёный доспех, с драгоценной имперской короной на голове. Ядовитый зеленый свет, струящийся от лича, был не просто для вида или для устрашения. Это действовал мощный оберег, заякоренный в доспехах. Джарнак был в своей извечной мантии внутреннего круга, с лицом скрытым, наведенной темнотой. Честно говоря, даже зная его имя, Зорин нередко думал о нем как о красном. Наконец, Сильверлейк казалась самой беззаботной из трех, вышагивая в дорогом красном платье, сцепив руки за спиной, с любопытством глядя по сторонам. Кажется, она даже напевала какой-то мотив, хотя с такого расстояния невозможно сказать наверняка. Было довольно непривычно вместо древней корги из временной петли видеть молодую черноволосую красавицу, но это, несомненно, она. И все трое были под пустым разумом, кто бы сомневался. Помимо предводителей вторжения, внимание Азурина привлекли еще два направления. Во-первых, одновременно с трио из боковых ворот поместья вышла еще одна группа. Ее предводители, одетые в такие же, как у Джарнака, красные мантии, бдительно охраняли укрепленный экипаж, сотрясавшийся, словно кто-то стучал в его стены изнутри. Процессия тут же направилась к провалу, не глядя на вспыхивающие вокруг поместья схватки. И во-вторых, из поместья вышел еще один Кваточ Ичил. Точно такой же, как первый, только с большим, с добрый кулак, горящим красным кристаллом в руке, он поднялся на развороченную крышу поместья Яско. Лич создал симулякрум? Как любопытно. Насколько знал Зорин, Кваточ Ичил, подобно Заку, не пользовался двойниками без крайней необходимости. Что вполне понятно, даже Зорин, имея жульническую телепатическую связь со своими копиями, едва удерживал этих паршивцев в рамках приличия. Можно представить, каково приходится другим магам, не являющимся прирожденными менталистами. А это, скорее всего, означает... Второй Кваточ Ичил поднял черную костяную руку, воздев сияющий кристалл в небо. Над ним возник изощренный магический круг кроваво-красного цвета. Жгуты красной энергии, как щупальца, стремились из кристалла в печать. Воздух над кругом дрожал и искажал перспективу. Да, вот теперь точно пора. Он сунул руку в карман и достал куб ангела. Следом достал имперскую сферу и вызвал свой, куда больше металлический куб. Боковым зрением отметил подошедшего Дэймена. После переноса брат предпочел остаться рядом, а не присоединиться к Заку и остальным против Агане. Он тоже израсходовал прорву маны, борясь с костяным драконом Судомира, и, судя по всему, решил сделать короткий перерыв. «Эта штуковина над крышей вот-вот что-то призовет, обеспокоенно сказал брат. «Что-то большое. Демонов», — отозвался Зориан. «Да, я знаю. Лучше посмотри на ту троицу, что идет к нам. Думаешь, мы сумеем прорваться мимо них к кругу призыва?» Дэймен перевел взгляд на личие, беспечную ведьму и человека в красном. Он не знал их так, как знал Зориан, но был сильным и опытным магом и вполне мог оценить противника. Дэймен посмотрел вверх и скривился. Зак, Алани, как Свим вовсю сражались с Аганем, мы не могли им помочь. «Сможешь задержать их, пока я выполняю свой призыв?» Покосившись на Дэймена, Зориан снова сосредоточился на кубе ангела. Он никогда раньше никого не призывал и очень надеялся, что не облажается, а то стыдобище будет. Он повел руками, и невидимая сила резанула по земле, вычерчивая сложный магический круг, линии и глифы замерцали синим. «Ты серьезно думаешь, что я один справлюсь с тремя мастерами?» — ошарашенно уточнил Дэймен. «Не слишком ли ты высокого мнения обо мне, братец?» «Да все в порядке», — не уступил Зориан. «Их нужно всего лишь немного задержать. К тому же тебе поможет Кроха». Зориан ткнул пальцем высящуюся позади могучую фигуру голема. Дэймен пробормотал что-то насчет Зорина и идиотских имен, но явно приободрился, вспомнив, каким был стальной гигант в недавнем сражении. И плюс к тому, Зорин хлопнул по большому металлическому кубу. «Я тоже не буду совсем уж беспомощен». Держа левую руку на самодельном кубе, он повторил жест Кваточ Ичла, поднимая куб ангела к небесам. Маленький каменный куб жадно принял его ману, устанавливая соединение с импровизированным кругом Зориана. Сотни крошечных глифов вспыхнули золотом. Наверное, издалека казалось, что он держит в поднятой руке маленькое солнце. Вокруг закружился многоцветный вихрь света и ветра. В куб ангела втягивал в себя совершенно безумные объемы природной маны. Сам Зориан не смог бы предоставить столь чудовищный объем энергии, даже посвятил он зарядки накопителя несколько месяцев без перерыва. Да уж, это определенно не общепринятый способ призыва. Попытаясь он самостоятельно задействовать сходный заряд природной маны, он бы не просто отравился, его бы разорвало в кровавую пыль, прежде чем поток достиг четверти от текущей мощности. Но, как ни странно, этот призыв не требовало пропускать ману через себя. Куб справлялся сам. Зорину оставалось лишь направлять формирующееся плетение. Да, его резерв убывал с угрожающей скоростью, но ритуал требовал скорее мастерства плетения, чем большого запаса энергии. Неужто ангел специально настроил куб на способности Зориана? Потому что было трудно. Чертовски трудно. Кроме Ксвима и его самого, Зорян не знал другого мага из ныне живущих, что сумел бы удержать титанический ритуал под контролем. Честно говоря, он и в себе был не до конца уверен. Сложность все нарастала, капли пота стекали по лицу, каменный куб в дрожащей руке сиял все ярче и ярче. Как же оно тяжело, доверие ангелов. Полностью сосредоточившись на плетении, он весьма отдаленно воспринимал происходящее вокруг, и то лишь благодаря слиянию с разумом симулякрумов. Один из двойников взял его тело под контроль, позволяя сконцентрироваться на задаче. Он и отслеживал ситуацию на уровне, доступному лишь роевому разуму. Стоило ему начать призыв, Кватач Ичел, Джарнак и Сильверлейк прервали свою торжественную поступь и со всех ног бросились к нему, надеясь сорвать ритуал. В другое время эта сцена показалась бы смешной. Сейчас же он внимательно следил, как вражеская тройка сыплет заклятиями, а Дэймон и Кроха их отражают. Кватач Ичел бил своими излюбленными красными расщепляющими лучами. Джарнак залил окрестности слепящей яркими молниями, прихотливо змеящимися в обход препятствий, а Сильверлейк, подражая самому Зориану, кидала склянки с зельями, направляя их полет телекинезом. Ничего из этого не помогало. Дэймон безрассудно тратил ману, поднимая мощные золотистые щиты и перехватывая вражеские заклятия своими бледно-голубыми лучами и выплесками развеивающей силы. Чары же, что пробивали щиты Дэймона, встречал Кроха. Голем был прочен и защищен на совесть. Стальной великан время от времени контратаковал, удивительно метко швыряя выбитые заклятиями валуны или бросался вперед, угрожая растоптать врага. Грубая, но вполне эффективная тактика, прерывающая вражеское плетение. Несмотря на размеры, Кроха вовсе не был неповоротливым. Стальной исполин был ловок и быстр. Зорин удовлетворенно следил за своим детищем. Ему удалось создать искусственный эквивалент дракона. Жаль только, он не смог научить Кроху летать. Будет над чем подумать, когда он начнет строительство следующей модели. В какой-то момент у Джарнака лопнуло терпение, и он прибег к уже испытанному способу. Красный швырнул в подбегающего голема связку гранат. Во все стороны расползлись черные трещины пространственных расколов и бессильно обогнули металлического гиганта. Кроха не просто больше големов-телохранителей. В него вложено куда как больше труда и денег. Гигантский голем был защищен лучшими оберегами Зориана. Потребуется нечто куда более серьезное, чтобы его остановить. Не ожидавший, что голем уцелеет и продолжит атаку, Джарнак на миг запаниковал и попытался отскочить телепортом. Зря он так. Один из развернутых вокруг крохи оберегов был прерыватель телепортации. Не подавитель, а действительно опасная штука, искажающая пространственный переход наиболее неприятным для заклинателя образом. Джарнак задергался в конвульсиях, ему хватило мастерства удержать расползающиеся заклятия телепорта и не быть разорванным на куски, но это все, чего он добился. Кроха неминуемо раздавил бы его, но в последний момент Кватач Ичел взмахнул рукой, выдергивая союзника телекинезом. Досадно, но ладно. Зато личи ведьмы оказались на одной линии, и голем тут же воспользовался этим, выбросив в их сторону руки и ударив мощной волной ветра и телекинетической силы. Самозарядные амулеты обычно не стоят потраченных на них усилий, все, чего удается достичь, это грубых выплесков магической энергии. Но в некоторых случаях пригодятся и они, особенно если выплеск достаточно мощный. Кватач Ичел с его тысячелетним опытом среагировал мгновенно, противостоя удару. А вот ведьма не могла похвастаться подобной сноровкой. Она не успела защититься, и ее просто снесло. Да, она скоро вернется, но это не важно. В подобных боях на счету каждая секунда. Сильверлейк — слабейшие стройки врагов, но и она тоже опасна. Хорошо, что она хотя бы на время выбыла из игры. Увы, Кроха и Дэймон не успели развить преимущество. Из поместья Яску в сторону голема выкатились два огромных шара черных костей. Подкатившись, они развернулись в уже знакомых костяных крокодилов. Зорин помнил такого по совместному с личием ограблению королевской сокровищницы. И он знал, насколько эти твари сильны и живучие. Тогда Кватач Ичел сказал, что это его питомец. Разумеется, питомцев оказалось несколько. Костяные рептилии накинулись на Кроху, связывая его боем. «Как же мне повезло с союзниками», — заметил Лич, наклоняя голову, словно разминая шею. Его усиленный магией голос разносился далеко вокруг и был, вероятно, предназначен не Зорину с Дэймоном, а Джарнаку и Сильверлейк. «Они даже чуть лучше, чем ничего. Хотя, казалось бы, от путешественников во времени ожидаешь большего». «Что?» — растерянно спросил Дэймон. Слова Лича явно застали его врасплох. «А он не сказал тебе?» С удивлением в голосе отозвался Кватач Ичил. «Разве ты не его старший брат или кто-то там? Похоже, нынешняя молодежь вкладывает в понятие семьи совсем иное значение». И прежде чем Дэймон мог что-то ответить, еще два симулякрома Кватач Ичила возникли рядом с оригиналом, но если считать, что они все это время сражались с оригиналом. Все три лича ускорились, размазываясь в движении, и каждый выпустил по три заклятия.